А вот предисловие моей книги, написанное Максимом Батыревым. «После каждой встречи с Татьяной Мужицкой хочется расправить крылья и изменить свою жизнь, а потом и этот мир. Эта книга не является исключением. Пошагово и человеческим языком здесь описаны те действия и размышления человека, которые приведут его к исполнению всех заметных мечт. Читайте, друзья, вдохновляйтесь и, главное, желайте, желайте и желайте правильно».